Приглашаем сюда друзей из города Смела, Украина. Проходите, пожалуйста. Название города, из которого мы, город Смела Черкасской области. Украину вы, наверное, не очень хорошо знаете. 200 километров от Киева наш город расположен. У нас в церкви 190 членов церкви, 40 человек молодежи, 135 детей. В церкви 6 служителей, пресвитер 1, 1 благовестник и 4 диакона. В конце декабря 2009 года было освящение Дома молитвы, снимочек. Бог подарил нам Дом молитвы, который мы строили 3 года и 3 месяца, вместительный в зале на 500 человек. Это в верхнем зале, ну еще есть нижний зал, как во всех домах молитвы нынче. Много молодых семей у нас сейчас, и число детей умножается. Вот я позвонил брату, который ответственен за детский вопрос, спрашиваю, сколько деток. Говорит, на начало года было 122, потом определили еще около 10 прибавилось, и еще семья приехала, слава Богу. Есть будущее у церкви. А случай, который произошел в начале этого года, вы, наверное, слышали. Нас так попросили немножко рассказать, потому что многие из вас слышали и молились. В феврале этого года погибла сестра 19 лет. Они возвращались со служения, где они пели на бракосочетании. Зовут ее Ира Балацкая. И потом были похороны, была большая печаль. Но я скажу так, что эти похороны послужили для благовестия. Потому что месяцем ранее этого события у нас в городе проходило благовестие с участием брата Саши Орлова из Луганска. Мы раздали больше 4000 пригласительных. На собрание пришло где-то 40 неверующих людей. А когда были похороны через месяц, то дом молитв был полон. И в подвале люди были, и в основном зале. И очень плотно-плотно стояли. Много людей было. И много было неверующих. Я отмечал, что многие из соседей, которые жили недалеко от дома молитвы и никогда не приходили, на это событие пришли и долго слушали проповедь Слова Божия. Хорошее было свидетельство от классного руководителя, которое сказало, что Ира за все 11 лет учебы в школе ни с кем не поссорилась. Но я как руководитель молодежи отмечал, что она всегда была ревностной в благовестии. Всегда. Это может за редким исключением, когда она не приходила. А так всегда она старалась, чтобы поучаствовать то ли в раздаче литературы, то ли в песенном служении. Такая ревность в нее проявлялась. Сейчас мы желаем спеть песню «Почуй мене, Боже, коли я сумую». Я знаю, что у некоторых из вас корни из Украины. Я думаю, что что-то вы поймете из наших песен. Мы желаем прославить Господа этой песни. И не хочу, чтобы не упустить слова благодарности. Мы здесь первый раз, все семьи, которые здесь присутствуют. И нам здесь очень понравилось. Понравилось устройство лагеря. Понравилось находиться среди такого сонма святых людей. И назидание очень хорошее, и мы будем помнить ваш труд любви, ваше дело веры, и благодарить Господа за это в молитвах своих. Аминь. Учуй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце втомило страждать, почуй, бо тягар, що лежить за спиною, уста пламеніють, не можуть мовчать. Почуй, бо тягар, що лежить за спиною, уста пламеніють, не можуть мовчать. Почуй мене, Боже, бо славну порою, йдучи проти. вітру вночі бурлу. Почуй, бо я часто болію душею, втомився я, Боже, нема сили ким. Почуй, бо я часто болію душею, втомився я, Боже, нема. Тягар превеликий, тягар той гріха гризе душу мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй ти молитву мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй ти молитву мою. Дай відповідь, я вже знесилений прошу, зійми ти дай радість для серця мого. Гнітучий тягар, що лежить за спиною, ти сам забери і звільни від нього. Гнітучий тягар, що лежить за спиною, ти сам забери.